Глава 19. Ирма. Начинаем упражнение. Ты готова? Кивнула. Тренер смотрел на меня странно, словно его друг, после того, как провел ночь у меня дома, подошел к нему и все рассказал. Не думаю, что оно так и было, но тем не менее, осадочек остался. Тогда по свистку начинаем. Девочки кивнули. Не все они любили меня. Все же, в нашей команде было 11 человек, а общалась не сквозь зубы я только с частью. Остальные были проходные или просто скучные дуры. И вот я встала в центр, а девочки вокруг. Суть упражнения была в том, что они по очереди по кругу нападают в меня, а я должна крутиться и отбиваться. Первый удар пошел хорошо, идеальная доводка. Я приняла мяч и прямиком отдала в руки нападавшей. Второй также. Третий, четвертый и пятый тоже. А вот потом посыпалось. Ты не успеваешь, потому что они наращивают темп, чуть ли не одновременно тебя атакуя. Сердце стучит как бешеное, глаза начинают слезиться, а руки гореть огнем. Меня никто не жалеет, потому что я этого терпеть не могу. Уже прилетала девочка много раз за то, что думали мне упростить задачу. Так что больше никто не рискует. Два круга я прошла почти идеально, ну по местным меркам. Потом мячи перестали прилетать атакующим прямо в руки. Парочка убежала за ними в зал, а последней точкой стал смачный удар мне в лицо. Это Маргоша у нас не выдержала накала страстей и промахнулась. Она сбила меня с ног, так как от обилия кругов меня повело. «Волобуева, прости, ты ж чертов робот, просто слов нет, вы там с Катей чем питаетесь?» Кровью волейболисток-девственниц. А еще они смотрятся в волшебное зеркало и приговаривают. Кто на свете всех сильнее, волейбольней и быстрее? И не дай бог, зеркальце ответит, что не они. От слов Виты девочки засмеялись, снижая градус напряжения. Я же нахмурилась. С той самой последней ночи меня никак не отпускало. Только на площадке я могла хоть как-то отвлечься. Потому что впервые я не понимала искренне, что я творю. Почему допускаю то, что происходило. То, что он позволял себе со мной. Да еще и рррр. Так, на сегодня все. Все свободны. Теперь уже увидимся после Нового года. Девочки пошли на выход. А я взяла мяч и отправилась по старинке работать со стеночкой. Это тот случай, когда я не хотела уходить с площадки. А зачем? Сегодня я была свободна и спокойна. Женя укатил на новогодние праздники со своей семьей на отдых. Не знаю, с какого перепугу это он такой аттракцион невиданной щедрости мне устроил. Хотя догадываюсь, что дома его мог ждать скандал и сыночек на стороне мамочки. Так и вижу картину семейства и долговязого подростка со словами «Там шлюха есть у тебя, я против». «Ты что собираешься делать на празднике?» Ваня оказался рядом слишком резко, за что чуть не получил в нос. Остановилась, взяла мяч в руки и уставилась на него с подозрением, потому что все равно чувствовала себя неуютно. Ничего, а что? Да так, вопрос закрыт. С Жорой больше не виделась? А я должна тебе докладывать о своей личной жизни? Он хмыкнул, оставив мой выпад без ответа. Подошел к инвентарной и через минуту вынес мне два тяжелых набивных мяча. Кто о чем, а лысый о волосах. Тем не менее, приняла их. Ну, должна ты будешь только Евгению Петровичу, судя по всему. Его намек мне не нравился, но я стиснула зубы. Не буду отвечать. Не стану с ним это обсуждать. Не собираюсь вообще думать больше в эту сторону. Как-то так. Пошла работать, чтобы выбить из себя всю дурь. А еще чтобы, когда я закрывала глаза, перед ними не вставал образ мужчины, который начал сниться мне едва ли не каждый день, который поселился в моих мыслях, чем бесконечно бесил. Потому что, ну какого черта? Волейбол. Милый волейбол. И больше мне ничего не надо. Мне не надо проблем с ним, не надо проблем с Евгением. Не дай бог, еще папочка той невесты узнает, что жених его дочери трахает меня. Тоже. Это будет бинго просто. Придется менять спортивное гражданство и уезжать в какую-нибудь страну третьего мира. Зато сразу в сборную попала бы. Раз в голове есть место таким мыслям, то значит, еще не все потеряно. Еще не все в моей голове заплыло похотью и хроническим вожделением. В итоге я забиваю на слова Вани. Выжимаю из себя все соки на тренировке после тренировки. Мячи весят по 4 килограмма. Они тяжеленные. Но я выполняю с ними упражнения. Бегаю и кидаю. Под конец реально падаю без сил. Ваня еще не закончил с документами, видимо. Ну а что ему делать, если он у нас блюдет целибат и к Катерине под шорты спортивные? Ни-ни. Кремень, а не тренер. Просто тренирует и все на этом. Красота. Да только как бы потом она ему не аукнулась чем. Иду говорить ему пока. Я же воспитанная девочка. И только тогда краем уха слышу, как он по телефону обсуждает новогодний вечер. Вечер маскарад, про который говорили Катя, Маргоша, да буквально все наши, на который я отказалась пойти. И обсуждает он его с Жорой. Именно поэтому на этот праздник жизни мне лезть не стоит.